Глава 15. Уилла по-прежнему была поваром, поэтому на тарелках перед нами снова были вафли и бекон. Виола случайным образом выбрала по кусочку того и другого и протянула тарелку Уилле. Та успешно пережила испытание, и мы все принялись за еду. Лоретта и я обменялись взглядами за столом, но быстро отвели глаза. Виола была слишком наблюдательна, и долго смотреть друг на друга было небезопасно. Кроме того, мое внимание было почти полностью поглощено едой. Я снова уничтожила какое-то ненормальное количество пищи. Днем, когда в Бенедикт-хаус проникал свет, атмосфера сразу становилась более позитивной, и даже преступницы выглядели менее преступными. Виола, однако, оставалась все такой же грозной. Несмотря на то, что это утро вышло менее напряженным, чем вчерашнее, она провела завтрак в глубокой задумчивости и мало на что обращала внимание. Я же наслаждалась едой и, наконец, дошла до момента, когда почувствовала, голодная смерть мне больше не грозит. Я знала, что мой следующий вопрос, скорее всего, испортит всем настроение, но я готова была с этим смириться. «Эй!» Начала я, сразу привлекая всеобщее внимание. «А кто-нибудь из вас дружил с Линдой Раферти?» «Только я», — сухо ответила Виола. «Все остальные здесь недавно, и у них было недостаточно времени, чтобы завести с ней дружбу. А что?» «А полиция уже определила, была ли ее смерть убийством или самоубийством?» — поинтересовалась я. «Самоубийством», — быстро ответила Виола. «Правда?» Я не ожидала такого ответа. «Это точно?» «Точно. Я говорила с Грилом вчера вечером. Он получил ответ от медицинского эксперта из Джуна. Что-то насчет расстояния и пятен крови, но версия подтвердилась». По пристальному взгляду, которым Виола наградила Тринити, было ясно, что только из-за уверенности полиции в самоубийстве Линды та не пристрелила шуструю воровку на месте — или не дала Грилу ее арестовать. Меня же терзало любопытство. «Тринити, а что за спор у тебя был с Линдой? Примерно, кажется, за день или два до ее смерти. Если судить по тому, с какой скоростью в Бенедикте распространяются слухи, ходить вокруг да около смысла не было». Виола посмотрела на меня долгим и недовольным взглядом. Уилла отложила вилку и, казалось, была искренне заинтересована в ответе. Лоретта и я при этом избегали смотреть друг другу в глаза, из-за чего, вероятно, становилось очевидно, откуда я вообще узнала про спор. «О, совершенно ни о чем», — покорно призналась Тринити. Она нервно посмотрела на Виолу, а затем продолжила. «Она решила, что я украла у нее кошелек». Тринити рассмеялась. «Ну, знаете, как обычно, раз пропал, значит, бывшая воровка виновата». «Но почему она подумала на тебя, почему не на кого-то другого?» — удивилась я. «Потому что в баре я сидела как раз за ее спиной. Знаете, там такие секции. Я как раз была там вчера». «Да, так вот, мы сидели спина к спине». Тринити вновь глянула на Виолу. «Я всего-то заказала газировку, потому что мне нельзя пить алкоголь, но в этом городе и пойти-то больше некуда». Она снова обратилась ко мне. «Ну и мы сидели друг за другом, и в какой-то момент ее кошелек упал на пол. Я наклонилась и помогла ей поднять все, что рассыпалось». Тринити пожала плечами. «А когда она пошла расплачиваться, кошелек пропал, и она решила, что это я». «Я понимаю, почему она так подумала, но я его не брала. Она догнала меня на улице и накричала прямо там у всех на глазах. Было очень неудобно». «Понятно», — ответила я, наблюдая при этом за тем, как она себя держала. Ее поза не сообщила мне ничего. Тринити казалась спокойной и не занимала оборонительную позицию. Хотя по-прежнему оставалась тихой мышкой, которая пытается прятаться и казаться меньше. Я посмотрела на Виолу, тоже наблюдавшую за Тринити. С ней я поговорю позже. Не потому ли она так быстро сбежала из офиса петиции, чтобы поговорить с Тринити о произошедшем между ней и Линдой споре и устроить ей выговор. И насколько громкой вышла ссора? «Но», — продолжила Тринити, — «кажется, все зря так и интересовались нашим спором. Линда Раферти покончила с собой. Если только она не убила себя из-за украденного кошелька, ко мне ее смерть не имеет никакого отношения. Даже косвенного, что бы кто ни думал». Виола покачала головой. «Я не то сказала, извините», — вымолвила Тринити. «А кошелек она в итоге нашла?» — спросила Уилла. «Но я заметила, что она при этом уставилась к себе в тарелку и ни на кого не смотрела». «Понятия не имею», — ответила Тринити. Я глянула на Виолу, но она, вероятно, тоже была не в курсе, потому что на взгляд не ответила. Если Линда действительно совершила самоубийство, дело можно было считать закрытым. После завтрака все разошлись по своим делам. Мой велосипед стоял рядом со стойкой в фойе. Я проходила мимо него вчера, но не заметила, что кто-то отмыл его от грязи. Я огляделась, но благодарить, похоже, было некого. Я схватила рюкзак с ноутбуком, сканером и еще двумя телефонами и закинула за спину. Одной рукой обхватила Олимпию, вскарабкалась на велосипед и попыталась пристроить машинку на раме перед собой так, чтобы она не упала. Мне как минимум нужна была велосипедная корзина. Я прихватила с собой нарезанное яблоко со стола, но когда выезжала из центра городка, лошадей не было видно. Я быстро поняла, что если доберусь до петиции в целости и сохранности, это будет чудом. Погода была прохладной и облачной, но дождь, к счастью, не шел. Я узнала фургоны, которые видела накануне. Они были припаркованы на том же месте. Кому они принадлежат, я не знала. Машины донора видно не было. Я покосилась на бар, сверкающий неоновой вывеской «Открыто», но решила зайти к Бенни позже. По дороге к лесу я увидела Уиллу напротив лавки. На ее лице было написано раздражение, руки скрещены на груди. За завтраком с ней все было в порядке. Я притормозила, но Уилла стояла слишком далеко, чтобы меня заметить. Я не стала ее звать и просто наблюдала, как она идет к Бенедикт-хаусу, дергает входную дверь и заходит внутрь. Я понятия не имела, почему она расстроена, и решила, что это не мое дело. Поездка до петиции вымотала мне последние нервы, потому что в процессе я дергалась и переживала по поводу и без. Я словно ехала по абсолютно открытому пространству, неумело объезжая рытвины и палую листву на грязной дороге, и чувствовала себя ужасно глупо из-за собственной неуклюжести. Меня никто не видел, но мне-то казалось, что смотрит весь мир. Не знаю, какие именно представители всякой живности шмыгали за ветвями деревьев, но никаких животных я не увидела. Скорее всего, умирали от смеха надо мной, вот и не стали нападать. В офис петиции я зашла счастливой, хотя бы потому, что добралась до места и нахожусь за закрытой дверью, и благодарной судьбе за то, что мне есть чем занять голову. С энтузиазмом, который обходил меня стороной больше месяца, я взялась за уборку, организацию и документы. В какой-то момент я обнаружила в одном из ящиков стола стопку дисков с песнями 70-х и старенький магнитофон. И включила себе фоном музыку, которую не слушала уже много лет. Под аккомпанемент групп 38 Special и Doobie Brothers я расставила все по местам. Так что теперь моя машинка и ноутбук стояли на столе напротив двери. Никто не сможет зайти в офис без моего ведома. Единственное окно располагалось сбоку от меня, а не за спиной, как раньше. Не то чтобы я ожидала, что Леви Брукс ворвется в офис или заглянет в окно, но если все же это случится, у меня будет время подготовиться к атаке. В ушах звучали отголоски лекции донора о выживании в диких лесах. Самозащиту он не упоминал. С тех пор, как очнулась в больнице, я не переставала думать о том, что именно этих самых навыков выживания мне не хватает. Может, донор мне поможет, например, научит стрелять. Пока я обустраивала рабочее пространство, во мне крепла решимость. Мне многое нужно было усвоить, узнать об Аляске как можно больше и научиться защищать себя, а не просто сидеть и прятаться. Стоило мне включить ноутбук, как кто-то с шумом подергал дверную ручку, а затем постучал в дверь. «Эй, я принесла объявление. Тут открыто?» Я отправилась открывать, ловя себя на мысли, что мне не помешает дверной глазок. Открыв замок, я распахнула дверь. Передо мной, помахивая листом бумаги, стояла среднего возраста женщина. «Какого черта?» — спросила она. «Почему дверь закрыта? У меня скоро урок вязания». «Проходите», — пригласила я. Она представилась. Ее звали Сирена Холлистер. Она жила в Бенедикте уже 12 лет, переехав сюда из Сиэтла. Ее бил муж, и однажды чаша терпения переполнилась. Ей понадобилось место, где можно было бы от него спрятаться. Она так спокойно об этом рассказывала, что я тоже едва не начала раскрывать перед ней душу. Поговорить о жизни казалось естественным продолжением беседы, но вместо этого я просто сказала, что сожалею о том, что ей пришлось пережить. Она пожала плечами и ответила, что теперь уже все хорошо, да и муж ее умер. Я не могла не позавидовать такому исходу. Я начала вязать, когда переехала сюда. Мне посоветовали, сказали, что это помогает скоротать одинокие вечера. Одиноко мне никогда не было. Не знаю, вязание ли мне помогло, или еще что-то. Она поправила толстые очки на носу. Замуж я больше не вышла. Пошла как-то на свидание с Бенни, но поняла, что хоть она мне и нравится, лесбиянкой я от этого не стану. Так что мы теперь просто дружим, и я счастлива. Гораздо больше, чем смела рассчитывать, и даже еще до того, как узнала о смерти мужа. «Есть что-то такое в этом месте. Оно мое, понимаете?» «Это прекрасно. Я вам завидую. Надеюсь, я тоже когда-нибудь обрету покой вот так». «А вы от чего бежите?» «Ни от чего. Просто захотела посмотреть Аляску». Сирена улыбнулась. «Конечно. Как скажете. А двери были почему закрыты?» «Просто забыла. Пожала я плечами». «Ага. Ладно. Вы сможете поместить в следующий выпуск вот это объявление про мои уроки вязания. Они проходят раз в неделю, но в разные дни, и я замучилась ходить по всем и сообщать, когда следующее занятие. Вот тут расписание на 6 недель. Я буду очень рада, если петиция возобновит работу». «Разумеется». Я взглянула на истрепанный листок и решила, что почерк смогу сама разобрать. «А сколько людей ходит на занятия?» 10 или около того». «А как мне записаться, если я вдруг захочу тоже пойти?» «Просто приходите», — пожала плечами Сирена. «У нас нет никаких формальностей». «А сколько вы берете за членский взнос?» «Как за пряжу и еще за билет на паром до Джуна. Ее там покупают. Выходит около $10 за раз, но сумма всегда разная. Вам не нужно сразу платить, я могу открыть вам счет». Мне захотелось спросить, как же она в таком случае свои счета оплачивает, но промолчала. Сирена сама ответила на мой невысказанный вопрос. «Я работаю летом в туристическом центре. Зарабатываю достаточно. Моя хижина оплачена на долгий срок. Оказалось, у моего бывшего мужа были кое-какие деньги. Мы не были в разводе, когда он отбросил коньки. Так что я получила все. Взаимовыгодная сделка, я считаю». «Согласна». «О-о-о!» — она почесала рукой под носом. «У нас как раз в клубе одним человеком меньше». «Трагическая смерть. Несколько дней назад. Мы все еще ничего толком не знаем». «Вы о Линде Раферти?» «Да». Сирена приподняла бровь. «Я уже слышала. Вы хорошо ее знали?» «Мы все так или иначе друг друга знаем». «Мне сказали, что Грилл назвал ее смерть самоубийством». Сирена наградила меня долгим подозрительным взглядом. Осознавала ли она, что говорит с прессой, по ее глазам сказать было нельзя. Но она меня не знала, я была для всех посторонней, новенькой. Я ждала ответа и была удивлена, когда она продолжила. «Нет, Линда Раферти не совершала самоубийство. Грилл все выяснит». «Боюсь, именно это он и выяснил». «Нет, меня не интересует, что вы там слышали. Она себя не убивала». «Почему вы так уверены?» Сирена коротко рассмеялась. «Статью собираетесь писать или что?» «Может быть». Мы снова молча посмотрели друг на друга. На прошлой неделе она пришла ко мне домой. Нашла какой-то узор для детского одеяльца. Пришла в восторг, хотела показать. Надеялась найти для него подходящую пряжу. Спрашивала, не смогу ли я купить ее, когда поеду в Джуно. То есть у нее были планы? Сирена покачала головой. Не просто планы. Ребенок. То есть в ее жизни появился ребенок, и для нее это было важно. Он должен был родиться через полгода. Линда была вне себя от радости. «Внук или внучка?» «Именно это я и спросила, но она не ответила. Но кто будет скрывать внуков? Обычно люди только о них и говорят». Я вспомнила о своей матери. Она была бы рада за меня, но материнский инстинкт укоренился в ней не слишком глубоко. Постоянно сидеть с детьми она бы точно не стала. Хотя, может, я ее недооцениваю. И, как совершенно верно заметила Сирена, большинство женщин были бы в восторге от появления в их жизни еще одного ребенка, особенно если это внуки. «А есть вероятность, что она была беременна?» — спросила я. «Ей было за 60». «Джорджу я бы дала примерно столько же. Я снова задумалась об отношениях Линды и донора». «А вы знали что-нибудь о ее семье?» Сирена покачала головой и перевела взгляд на дверь. «Ничего. У нее были близкие друзья в Бенедикте, кто-то, с кем она особенно сблизилась?» «Она никого особо не выделяла, но в последнее время стала проводить довольно много времени с одной из подопечных Виолы». «С которой?» «Такая неприятная. Короткая стрижка, всегда ходит с кислым выражением лица. Я приглашаю женщин из Бенедикт-хауса на свои уроки вязания, но они редко приходят, и если это не придет, то буду только рада». Я кивнула. «Уилла?» «Да, так ее вроде зовут. Слушайте, я не смогу вам подкинуть материал для статьи. Тут мне нечего сказать. Но что бы там ни было... Я знаю, что Линда Раферти не совершала самоубийство». «Спасибо за честный ответ». «Я всегда за честность. Приходится». Сирена встала. «Вам вправду не надо запирать дверь. А если неспокойно, заведите себе пистолет. У нас у всех есть». «А, хорошо». Я не стала упоминать, что буквально только что думала об оружии и о своих отсутствующих навыках обращения с ним. «Кто-нибудь из наших может научить вас стрелять?» Она явно уловила мою проблему. «Буду иметь в виду». Сирена попрощалась и вышла. Я смотрела, как она уходит, и прокричала ей вслед. «Вы сюда пешком пришли?» «Да, тут недалеко». Но если учесть размеры Аляски в принципе, то идти, наверное, действительно было недалеко. Я чувствовала себя тряпкой. А ведь я еще и твердо намеревалась купить себе пикап, если останусь здесь. Надо будет подумать, как это можно сделать. И лучше найти старый. Я закрыла дверь и заперла на замок, прежде чем снова вернулась к своему ноутбуку. Я открыла почту и увидела письмо от детектива Мейджорс. «Позвоните, есть новости». В волнении я схватила телефон, надеясь, что в этот раз она ответит на звонок.